Глава 9. Мари, вставай. Нет. Но нам нужно скоро выходить, смеется Глеб, стягивая с меня одеяло. Изверг. Надо было думать об этом вчера, до того, как ты меня затрахал. Звучит пошло. Зато правдиво. Я ведь ходить не могу. Слышу довольный смех и высовываюсь из-под одеяла. Муж, как всегда, бодр и свеж, в новом костюме, который ему идеально идет. А точно он со мной всю ночь кувыркался? Может, у него есть брат-близнец? От досады прячусь обратно. Родная, что не так? Глеб все еще усмехается, но теперь садится рядом. Как ты можешь так шикарно выглядеть? Считай, это практика. Кстати, я не шутил, нам и правда пора. Мне позвонили из больницы. Деду стало хуже, и он требует меня к себе. Тяжело вздыхаю, понимая, что это важно. В общем-то, все и затеивалось ради старика. Хорошо, дай мне полчаса и скажи, как одеться. Строго или по-домашнему? Юбка или шорты? Не вульгарно, но и как мисс Мира не надо. Дед уважает обычных людей. Понятно. А теперь иди, бурчу, еле садясь. Мари, я там все видел. Муж снова смеется, дергая за кончик. Так, кажется, пора расставить точки над «и». Думаю, сейчас самый подходящий момент. Глеб, ты классный, и спасибо тебе за ночь, но ты ведь понимаешь, что это было по-дружески. Мужчина замирает и внимательно смотрит мне в глаза, будто ища в них некий ответ. Но там нет ничего. Глеб хороший, но не мой. Знаешь, я думал, этот разговор начну я, но ты, как всегда, меня удивила. Согласен, мы друзья. И если захочешь повторить, я не против, но давай без чувств и обид. Нас связывает дело, а еще я очень люблю свою работу, и вскоре мне нужно будет уехать. Так что прошу не обижаться. Но я обещаю звонить своему дорогому другу. Произносит, нежно касаясь моей щеки. Как хорошо, что у нас такое взаимопонимание. Я не готова к большему, уж слишком ясно помню боль от предательства. Но я рада другу. Вот и отлично. Но помни, при деде ты влюбленная в меня жена. Об этом можешь не беспокоиться, сыграю роль отлично. Особенно после этой ночи. Если раньше я вздрагивала от его прикосновений, то сейчас таю. Хорошо, тогда жду тебя в столовой. Глеб уходит, но мне кажется, я увижу в его взгляде грусть. Да нет, не может быть. Неужели он хотел большего? Хотя, скорее всего, он мечтал продолжить, а тут поездка. В это я верю охотнее. Но нет, мне и ночи хватило, как бы встать. Муж вообще человек? Собралась я не за полчаса, а за час. Пришлось долго постоять под горячим душем, чтобы деревянное тело ожило. Потом я выбирала платье. В итоге надела синий футляр без рукавов длиной по колено. Классику многие любят. Завершили наряд бежевые туфли и сумочка. Еще какое-то время ушло на легкий макияж. А вот с волосами пришлось повозиться, но в результате они красивыми локонами легли на плечи. Спустившись в столовую, заметила, что Глеб опять читает свои бумажки. Небось, очередное громкое дело. Но стоило мне подойти к столу, как на меня подняли взгляд. Довольно улыбаясь, покрутилась. Пусть заценит, на что пошли его деньги. Ты великолепна. Садись. Спасибо, но рядом с тобой я все равно блеклая. Муж смеется и отодвигает бумаги. Мне нравится твоя открытость. Мари, ты чудо. Первый раз столько комплиментов. Смотри, я привыкну и заставлю тебя говорить их каждый день. Лучше расскажи, что с твоим дедом. Почему он в больнице? Буду слушать и есть. Да и как тут удержаться, когда стол ломится от всего? Колбасы, нарезка, икра, джемы. Есть выпечка и блины. Но я выбираю кашу, она привычнее. Все просто, он стар. 83, большой возраст. А с его нервной жизнью сердечко стало шалить. Один инсульт был. Еле выкарабкался. Врачи опасаются второго. Вчера вот что-то случилось. Видно, личный доктор предполагает ухудшение, одет, словно чествуя это, вызывает меня к себе. Так что ешь и поехали. Плохо дело, нужно поторопиться. Быстро работаю ложкой и запиваю все кофе. Когда я заканчиваю, Глеб неожиданно начинает нервничать. Странно. Кстати, чуть не забыл. Надень. И мне протягивают красную бархатную коробочку. Принимаю подарок и открываю, чтобы зависнуть над красивейшим кольцом. Крупный бриллиант в обрамлении камней, поменьше, сверкает, как настоящая звезда. Кошмар! Сколько эта красота стоит? Позволишь? А то, что я замуж тогда? Конечно. Глеб, довольно улыбаясь, надевает мне колечко, и оно садится, как влитое. Главное, не потерять. И вот еще, теперь муж ставит на стол другой футляр, побольше. И там лежат два золотых ободка. Хорошо, что ты подумал о них, а то у меня все из головы вылетело. Я думал, каждая девушка мечтает о кольце. Это если брак настоящий. Но знаешь, и в моем случае я рада украшению. Ты ведь его не заберешь? И шутя прячу руку за спину. Нет, конечно. А теперь, может, обменяемся кольцами? Почему бы и нет? Достаю золотой ободок и надеваю его на палец мужчине, который, кажется, перестает дышать. Я тоже замираю, когда колечко занимает нужное место. Рассматриваю руку и улыбаюсь. Красиво. И пусть все неправильно и наигранно, но это жизнь. А вся наша жизнь и так игра. Из дома мы выходим через 15 минут, а в шикарную больницу для богачей, которая находится за городом, приезжаем часа через 3. С восторгом смотрю на новое здание, про которое читала только в журнале. Говорят, здесь могут вылечить все, и за границу ездить не надо. Но цена не по карману простым смертным. Впрочем, я ведь теперь особенная, поэтому гордо иду за мужем, которого быстро пропускают и провожают на второй этаж к нужной палате. Перед дверью замираю, и мне вдруг становится стыдно. Мы же старика обманываем. Неправильно это? Мария, что такое? А может, ему правду сказать? Он ведь вроде понятливый, ты сам говорил. Да и как старших обманывать? Их почитать нужно. Именно из-за того, что я очень люблю деда, я не хочу, чтобы его дело пошло ко дну. Но может, он и так перепишет все на тебя. Мари, что случилось? Ты ведь поддерживала меня. Глеб хмурится, а потом отводит меня в сторону. И буду поддерживать. Ты хороший человек. Даже когда мы разойдемся, я хочу помогать тебе, правда, не знаю, чем и как, но я не хотела бы все забыть, как сон. И я не хочу. И вряд ли уже не смогу. Но давай ты все же поможешь сейчас. Не бери этот грех на себя, это моя ложь. Поверь, так будет лучше. Зачем умирающему расстраиваться? Пусть лучше побудет счастливым все то время, что ему осталось. А вот об этом я и не подумала. Если дед действительно будет рад такой лжи, то, возможно, это и неплохо. Хуже будет, если он посчитает, что никто не справился с его условиями. А потом в могиле точно перевернется, узнав, что его дело продали за долги. Хорошо, давай сделаем его счастливым. Спасибо. Муж обнимает меня, а потом крепко целует. И опять у меня пылают щеки. Пошли. Глеб утягивает меня к знакомой двери и стучится. Заходите уже. Звучит властный голос с хрипотцой, а потом слышится сильное покашливание. Не очень хороший знак. Войдя, тут же застываю, увидев знакомые голубые глаза, только вот принадлежат они не Глебу. Довольно-таки милый старичок лежит на большой кровати с кучей трубок, которые идут к мониторам. Эта картина так шокирует меня, что я сама не понимаю, как пускаю слезу. «Юная леди, что с вами? Не по старику же вы плачете?» Усмехается он, пристально рассматривая меня. «Простите». Мне просто больно от того, что все настолько серьезно. Глеб, ты почему не сказал, что дедушке так плохо? Мы бы еще вчера навестили вас. Даже если ты был занят, мог бы сказать мне, я бы сама приехала. Чуть ли не кричу на ошарашенного мужа, а старичок начинает довольно улыбаться. Ох, дитя, какая ты впечатлительная. Внук, хорошая у тебя жена, такая добрая. ну что вы, я самая обычная. А что касается впечатлительности, есть такое, но это ведь неплохо. Нет, конечно. Садись поближе, дай тебя рассмотреть. Чтобы уж наверняка, а то вдруг он еще и слепой, я сажусь прямо на кровать около его руки, чем очень веселю мужчин. Красивая. Повезло внучку. И дети у вас будут красивые и талантливые. Надеюсь, не сильно умные, как папа, а то я их от книжек не отощу. Правильно. Хорошая мать не только учит, но и показывает, как отдыхать. Жаль, я не увижу ваших деток. Учитывая напористость вашего внука, дело не за горами. Нагло сдаю Глеба, который решил попить водички и сейчас давится, услышав мои слова. Дедушка весело смеется, смотря на нас, и словно становится здоровее. Печать и усталость уходят из его глаз. Смейтесь чаще, вы тогда словно молодеете. И я желаю вам долгих лет. Ох, дитя, как же ты чиста. Даже не верится, что такие еще существуют. Береги ее, Глеб. Она мое сокровище, дедушка. Конечно, сберегу. Вот и отлично. Я увидел достаточно. Илья! Неожиданно громко зовет старик, и в комнату тут же вбегает мужчина лет так под 50 с папками в руках. Глеб жмет ему руку и в недоумении смотрит на гостя. Интересно, кто это? Слушаю, Степан Федорович. Готовь бумаги о передаче прав внуку. Все отдаю ему. Он выполнил мою просьбу безупречно. Нашел ту, кто будет ему опорой, и, если нужно, защитит тыл. Сделаем. На все потребуется пара дней, но я займусь бумагами сейчас же. Приступай. А я пока поболтаю с молодыми, пусть порадуют мои уши. Удивленно переглядываюсь с Глебом, который, кажется, сам не верит услышанному. Я думала, нам придется несколько месяцев изображать семью, а тут такое. Неужели все так просто? Отец, здравствуй. Неожиданно раздается властный и холодный голос от дверей. Повернувшись, вижу хмурого мужчину в черном, который буквально испепеляет меня взглядом. А нет, огромная проблема как раз обрушилась на мою голову. И насколько я понимаю, зовут эту проблему Роман Степанович. Второй претендент на наследство.